Глава 18. С организатором свадеб мы договорились встретиться утром в следующую субботу. Уже середина сентября, и мне ясно дали понять, что если я немедленно не выберу цветы, то на столах у меня будет красоваться пожухлый гербарий. На работе полнейший завал. В понедельник выясняется, что мы должны провести комплексную проверку финансового состояния и положения на рынке двух разных компаний, и всю неделю я появляюсь дома не раньше полуночи. В пятницу вечером, направляясь к лифтам, я вытаскиваю телефон, чтобы позвонить Дэвиду и попросить передвинуть субботнюю встречу. Я валюсь с ног от усталости. И вдруг вижу 4 пропущенных звонка с незнакомого номера. В последнее время телефонные мошенники словно с цепи сорвались. Но обычно поступающие от них звонки помечаются словом «спам». В кабине лифта я проверяю голосовую почту, сбрасываю, выхожу в холл и запускаю ее заново. Стеклянная дверь разъезжается, и я слышу голос Аарона. «Дани, это я. Сегодня мы ходили к доктору, и... Ты не могла бы мне перезвонить? Думаю, тебе надо прийти к нам». У меня ёкает сердце, и дрожащими пальцами я жму на номер Аарона. Что-то стряслось. Несчастье с ребенком. Сегодня Белла была у врача. Они с Аароном надеялись впервые услышать, как бьется крохотное сердечко. Почему я не смогла оградить ее? Почему не образумила, когда она покупала все эти одежки и мечтала о будущем? Не зря ведь говорят: «Поспешай медленно». «Дани», — хрипло шепчет Аарон. «Да, привет. Прости, я была...» «Где Белла?» «Дома. Дани, у нас беда». «Что-то с ребенком?» Аарон молчит, тяжело дыша в трубку. А затем, как гром среди ясного неба, раздаются слова: «Ребенка не будет». Запихнув туфли на каблуке в сумку, я сую ноги в пляжные шлепанцы, ныряю в метро и мчусь на поезде в Нижний Манхэттен, в район Трайбека. Как, объясните мне, как раздавленным горем людям хватает сил отправляться куда-то на самолетах? Наверняка на каждом рейсе найдется хотя бы один пассажир, торопящийся к ложу умирающей матери, пострадавшему в аварии другу или дому, превратившемуся в руины. Мне даже считанные минуты в подземке кажутся вечностью. Дверь открывает Аарон. В джинсах и полурастегнутой рубашке. Покрасневшие глаза преисполнены затаенной боли. У меня падает сердце, пробивая собою пол. «Где она?» Он молча указывает пальцем на спальню. Я кидаюсь туда. Белла в спортивных штанах и надвинутом на глаза капюшоне толстовки, свернувшись калачиком, лежит на кровати, утопая в подушках. Я сбрасываю шлепанцы и на цыпочках крадусь к ней. «Белль», — зову я. «Привет, я пришла». Я наклоняюсь и целую ее в приоткрытую капюшоном макушку. Белла не шевелится. Я смотрю на Аарона, застывшего в дверном проеме. Его руки беспомощно свисают вдоль тела. «Белль», — взываю я, гладя ее по спине. «Сядь, посмотри на меня». Белла ворочается, поднимает голову. В глазах ее замешательство и страх. То же самое замешательство и тот же самый страх, с которыми она глядела на меня 2 десятка лет назад, когда бывала, ночуя у меня дома на выдвижной кровати, просыпалась от ночного кошмара. «Он рассказал тебе?» — шепчет она. Я киваю. «Он сказал, ты потеряла ребенка». Мое горло перехватывает спазм. «Поверить не могу». Еще на прошлой неделе она разрисовывала стены, мечтала о будущем. А теперь... «Белль, мне так жаль, я...» Она резко садится, зажимает ладонью рот, словно ее вот-вот стошнит. «Нет», — шепчет она, — «я ошиблась. Это была не беременность». Я с тревогой всматриваюсь в ее лицо, перевожу взгляд на Аарона. «Что? О чем ты?» «Дани», — всхлипывает Белла. Глаза ее распахиваются, увлажняются слезами, и вдруг в них мелькает знакомое мне выражение. Подобное выражение я однажды видела в глазах человека, появившегося на пороге нашего дома в Филадельфии. Они думают: «У меня рак яичников».